Уж если быть последовательным, то к чему эти двойные стандарты? Он чувствовал, Шура что-то недоговаривает. Николай видел это по ее глазам, потому как она одним махом выпила водку. Конечно, ей было чего опасаться, она многое знала, и те, кто держал ее и пользовался ее молчанием, теперь рассчитывал на ее лояльность. Фактически она оказалась меж двух огней. «Николай, я из-за тебя боюсь», — точно прочитав его мысли, сказала она. «Эти люди сейчас могут пойти на все. И я подумала, будет лучше, если ты поговоришь с Юрой и уедешь. Ты помнишь те письма, которые были против тебя? Само по себе ничего не бывает. Они были организованы и вброшены в нужный момент». «Я в этом и не сомневался», — сказал Николай. «Но знаю и другое. Ты всегда старалась понять меня. И если того требовалось, помочь мне. Даже если я тебя о том не просил. А это многого стоит. Не беспокойтесь, я уеду. Мне сегодня из бани Луки, это в Боснии, позвонил черногорский поэт Зоран Косич. Он сказал, что у меня там вышла книга. В сентябре приглашают на презентацию. Мне говорили, что ты ездил туда. Я не понимала и не понимаю сейчас, зачем тебе это было нужно. Неужели для того, чтобы написать книгу? Шура, это единственное место на земле, где мне действительно было хорошо. Я там был у своих. Здесь все не так, особенно сейчас. Как бы это тебе сказать и не обидеть ни себя, ни тебя? Сейчас кругом злоба, зависть и злопамятство. А вот когда мы с тобой летали, можно было без всякого приглашения завалиться, скажем, к тому же Гордееву и попариться в бане. Такого сегодня почти не встретишь. Да, конечно, могут пригласить, но по расчету. Но с Юрием я говорить не буду. Я понимаю, что для тебя это важно, но с какого это боку я начну ему советовать? Он пошлет меня и правильно сделает. «Ты меня, Коля, извини», — сказала Шура. «Запуталась я окончательно». Вот уж чего Николай не ожидал, так это появление в охотничьем домике Ольги Оболенцевой. Он отлучился из зала всего лишь на несколько минут, и когда вернулся, то увидел сидящих за столом и мило беседующих Ольгу Филимоновну и преобразившуюся с веселым лицом Шуру. Ему даже захотелось ущипнуть себя за ухо и убедиться, что не перепил, и все, что он видит, не сон. — «Как ты меня разыскала?» — удивленно спросил он Оболенцеву. — «Охота — это мое призвание», — сказала Ольга. — «Я прилетела, из аэропорта позвонила. Мне твоя бабуля, Варвара Егоровна, так и сказала, ушел в какой-то лесной домик. Помните, у Чехова есть рассказ про лошадиную фамилию? В Иркутске, по сравнению с Москвой, домиков поменьше, а в остальном дело техники. Здесь такие милые люди не только рассказали, но и подвезли, и денег не взяли. Есть еще, оказывается, приятные места, и уж совсем не ожидала, что меня будут здесь узнавать». «Да вы нас не обижаете», — замахал руками Шура. «Телевизор мы смотрим, и вашу передачу. Она всем очень нравится. Когда вы вошли, я вас сразу узнала. Только, честно говоря, не думала, что вы разыскиваете Николая». «Вы уж извините, но искать я решилась из-за цейтнота», — сказала Ольга. «У меня совсем мало времени. Послезавтра в Москву. Хочу посмотреть город, Байкал, музей авиации, покопаться в архивах. А вас я тоже узнала, видела на фотографии у Николая Михайловича в Москве. У меня профессиональная зрительная память». «Вот как?» — с какими-то новыми нотками в голосе протянула Шура. «Оля видела аляскинские фотографии», — быстро проговорил Николай. «Но меня удивляет, что на все про все ты отвела пару дней. Некоторым для этого жизни не хватает.